Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, мы с вами продолжим разговор о депрессиях, поскольку уж очень многое так и не договорено до конца. Вообще жизнь вносит свои коррективы всегда, это ее особенность. У нас есть сайт в сети интернет, который всегда включен одновременно с нашей программой в эфире. И сайт этот очень легко найти, набрав в поисковике два слова «серебряные нити». И одним из первых он появляется в любом поисковике. Вы выходите на сайт, там сориентируетесь сами, давите на кнопку «Форум». Так вот, на форуме есть раздел, где мне можно свободно задавать вопросы. Ну, если вы захотите, вы сами разберетесь в этом разделе. Но вот буквально несколько дней назад в этом разделе появился такой вопрос. Я смело его цитирую, поскольку, естественно, авторы, которые задают вопросы в интернете, остаются анонимными. Вот что пишет мой корреспондент, цитирую. «Александр Геннадьевич, проблема моя такова. Наверняка она банальна, так как миллионы людей ее решают или решили. У меня депрессия, которая продолжается уже 3 года. Я осознал, что это депрессия только сейчас. Мне ничего не хочется. Я все делаю из-под палки. Мне 20 лет, учусь в институте на первом курсе. В жизни нет никакой радости. Если есть свободное время, я просто сплю или валяюсь без дела. Скажем так, душа мертва, а тело еще живо. Мне ничего не нравится. Не хочется никого видеть. Хочется быть одному. Друзей тоже нет. Есть невроз, неврастения. Страх общения с людьми. Боюсь, что они сочтут меня неинтересным. Подумают обо мне плохо. Не хочется отношений с противоположным полом. Честно говоря, даже с другом детства мне очень тяжело общаться. Как вылечить депрессию? Что вы посоветуете?» Конец цитаты. Вот это очень частый случай. Молодой человек 20 лет вдруг осознал, что у него депрессия, которая выражается вот в той форме, которую вы слышали. И я хочу сегодня вынести этот вопрос, поскольку этот вопрос, он прав. В общем, наверное, тысяч, а может быть и миллионов молодых людей во всем мире и в нашей стране, в частности, а может быть в особенности. Хочу вынести на общее обсуждение. Что вы скажете об этом молодом человеке? Или что вы можете с высоты своего житейского опыта? Или с высоты своего равенства по возрасту? Поскольку советы молодых людей тоже очень хотелось бы услышать. Посоветовать этому молодому человеку. А вообще говоря, официально психиатрии, главный психиатр России Зураб Кикилидзе, во всяком случае, сетует на то, что он считает, что у нас только около 20% людей, страдающих депрессией, обращаются за психиатрической помощью. Я вот думаю иногда, что это может быть правильно, поскольку ведь и не так плохо, поскольку ведь на самом деле, обратясь к психиатру, большинство пациентов получат, собственно говоря, помощь фармакологическую, помощь в виде психоактивных препаратов, антидепрессантов. Но если мы к ним тоже относимся с опаской, то тогда что же делать? Как помочь, я бы сказал, ленивому поколению? Потому что я чаще слышу вот это. Если есть свободное время, я просто сплю или валяюсь без дела, чем что-либо другое. Не, я не говорю, что нет другой молодежи, и не бывает ее. Она, конечно, есть и бывает. И я знаю, слава богу, очень много замечательных и активных молодых людей, которые тоже часто жалуются мне на депрессию. Страх общаться с людьми, между прочим, тоже общая и частая болезнь. Что происходит с молодым человеком? Вообще, откуда берутся эти слова о миллионах нелеченных больных депрессией? И Что, собственно, происходит? Вот обо всем об этом сегодняшний разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. И на сайте www.serebnity.ru. Это пишется в одно слово, как слышится, начиная с «С», как доллар латинскими буквами. 495-956-1514. Ну, а мы с вами сегодня послушаем размышления о жизни и о себе молодых людей из близкой по климату страны, из Норвегии. Вот такой вот слегка депрессивный дуэт, ищущий выход. Он за пианино и за клавишными, а она поет. Серебряные нити. действительно такой вопрос, который звучал в этой песне, может быть, я сумасшедшая, он как бы, в нем существует сегодня даже некоторая надежда. Ну, а вдруг я сумасшедшая, и это позволяет мне спокойно жить за счет родителей, больных, ничего не менять в жизни, спокойно лежать на диване. Двойственность появилась в этом вопросе. Разве в нем, раньше в нем был только страх? Сегодня депрессия вдруг оказалась способом побега от проблем. Я с удивлением уже довольно давно, наверное, в середине 2000-х годов, стал замечать, как молодые люди хвастаются друг перед другом своими диагнозами. Очень многие, между прочим, не идут к врачу со страхами, депрессиями, социофобиями, поскольку подозревают... Поскольку боятся врача, поскольку подозревают, что врач в них что-нибудь такое откроет. Откроет, скорее, что у них нет никакой депрессии, потому что как бы вот так можно использовать свой страх, свои фобии, свою депрессию, как бы для того, чтобы манипулировать, ну, не знаю, молодыми мужьями, преподавателями в институте. В общем, много у них всякого разного разных выгодных сторон появилось у самого этого понятия депрессия. Здравствуйте, Наталья. Город Нижний Новгород, если я не ошибаюсь. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Ну, во-первых, я должна поблагодарить вас за вашу передачу, потому что она помогает очень большому количеству людей по всей России. Такая передача, наверное, она одна из немногих, а может быть, она единственная, которая помогает людям хотя бы просто жить. Спасибо вам, Наташа. Вы не должны меня благодарить, но мне очень приятно слышать ваши слова. Спасибо огромное. О депрессиях. О депрессиях. Мне кажется, что люди живут настолько, в общем-то, тяжело, и многие настолько нервничают, переживают, что депрессия, мне кажется, сейчас является, ну, обыкновенным состоянием человеческой души. Так дело... В наше время. Так... Другое дело, что депрессию люди переживают по-разному. Одни люди начинают бунтовать, критиковать, кричать. Другие люди начинают лежать спокойно на диване. Можно я вас перебью? Тогда это точно не депрессия. Если люди начинают бунтовать, кричать, то есть чего-то такое предпринимать, это может называться разными всякими другими словами, ну, это никак не депрессия. А вот лежать на диване, да, это легко перепутать. Вы слышали вопрос молодого человека, который был в начале передачи? Ну вот как вы к этому относитесь? Нет, вы тут знаете, я чего-то сомневаюсь, что он живет тяжело. Наоборот, ну там он пишет, что еще там дальше чуть в письме, что ему нужно не бросать в институт, то есть он учится, и что ему просто хорошо, когда он один. То есть на самом деле, вне всякого сомнения, конечно, никакой депрессии у него нет. Но дело не в этом. Дело в том, что в этой вот ситуации-то что-то ведь тоже нужно советовать, потому что можем мы даже самой замечательной передачей сделать жизнь легкой. Ну, не можем, конечно, но, по крайней мере, человек должен понять, в каких направлениях двигаться. Потому что, вы знаете, вот мне всегда казалось, что очень многие, не все, я не хочу обобщать, но очень многие из нас живут крайне тяжело, потому что считают, что им кто-то что-то должен. Вот вы знаете, как бы у меня жизнь неудачника. Человек очень часто считает, что либо удача на длинных тонких ножках должна прийти к нему самому на диван и сесть рядышком, да, или слиться с ним в страстном поцелуе. А он может при этом за удачей не ходить. Не нужно за ней гоняться. Или туда же на диван должна прийти большая и светлая любовь. Или туда же на диван должны прийти, ну, конечно, деньги, понятное дело, политься золотым потоком, как манна небесная с потолка. То есть, как вам сказать, человек ничего не делает, теоретически понимает, надо что-то делать. Но практически лежит на диване, называют это депрессией. Некоторые пьют таблетки, некоторые нет, но очень страдают. Близкие видят, что они страдают, помогают материально. Я в данном случае говорю не огульно, просто я в реальной работе сталкиваюсь с этим, вот с этой проблемой, с той, которую я сейчас описываю. Просто лавинообразно. Простите, Наташ. Но ведь надо же что-то в этой ситуации советовать. Как поднять себя с дивана? Как преодолеть вот этот свойственный всем, кстати говоря, абсолютно людям, страх общения с другими людьми? Ну, вы боитесь, что, когда звоните ко мне на передачу... Да. Ну, несомненно, правда? Ну, это так должно быть. Боитесь, преодолеваете страх, делаете что-то, выясняется, что все не так страшно. Правда? Ну, обычный разговор, как по телефону. Вот вам сколько лет? Мне за 30 немножко. Наташ, ну вы же не лежите на диване, правда? Что для этого надо понимать? Вот для чтобы не лежать на диване. Я бы посоветовала этому молодому человеку, во-первых, записаться и сходить к хорошему, опытному психоаналитику, психологу. Во-вторых, подойти к зеркалу, посмотреть на себя внимательно и критично, взвесить на весах и решить, так, с завтрашнего утра я начинаю утреннюю пробежку. Во, я ему посоветовал утреннюю гимнастику, да. Очень помогает. Кроме того, ему надо было сходить к батюшке, в церковь, в которую он доверяет людям, которым доверяет, и попросить помощи, и кроме того, не забывать о том, что есть люди, которым намного тяжелее, чем ему. Взять какого-нибудь старичка под свою опеку, ходить к нему, приносить хлеб, помогать ему по хозяйству. Можно ходить какой-нибудь, если, конечно, им разрешат, ходить к одинокой мамочке, у которой маленькие дети, помогать ей, помогать им. И не забывай, что он не один на этой планете. Ему сразу станет легче. Да, я тоже так думаю. Спасибо большое, Наташ. Я думаю, что к этому исчерпывающему Наташиным рекомендациям я могу добавить только несколько вещей. Во-первых, вот по поводу вот этого самого главного, пожалуй. Я просто так валяюсь без дела, мне ничего не хочется, я ничего не могу делать или все делаю из-под палки. Вот мы иногда не очень понимаем одну принципиально важную вещь. Я советую всем прислушаться вот к этой мысли. Вообще слово «делать» в русском языке и в большинстве языков мира обозначает что-то. Делать своими руками, своей душой или своим умом. В первую очередь делать – это делать руками. Вот что-нибудь выстругать, выпилить, что-нибудь слепить, что-нибудь нарисовать, что-нибудь построить, что-нибудь отремонтировать – это есть дело. А ходить в институт, обратите внимание, получать знания или ходить в клуб ночной и там получать или иметь удовольствие, это не делать. Делать – это совсем другое. Мы запутались в этих понятиях. И как только ты начинаешь пытаться что-то делать руками или душой, потому что душой можно делать, как абсолютно права Наташа, и спасибо ей огромнейшее, можно делать только для другого человека. Ничего больше душой делать нельзя. Для себя душой ничего не сделаешь. А мы считаем, наши молодые люди сейчас считают, что там чтение книжки, смотрение видео или вялое листание страниц в интернете – это делание. На самом деле ничего подобного. Вы не можете ничего делать, поскольку вы никогда не пытались ничего делать. Вот в чем проблема. И это, ну, какая-то вещь, на которую надо обратить внимание. Потому что если ты что-то руками делаешь маленькое вокруг себя, или душой что-то небольшое такое, невеликое совершаешь вокруг себя, то не только депрессия проходит, начинаешь вдруг понимать, что тебе делать дальше. И тогда оживает душа. И это еще тоже не все. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Алло, город Москва, есть у нас? Нет Ольги Николаевны. А Виталий Иванович из Ивановской области? Алло, Виталий Иванович. Да. Слушаю вас. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня своеобразный способ. Я давно вам уже не звонил. Верю. Надо негатив менять на позитив, то есть минус на плюс. Через размышление. Если жизнь дала сейчас этот негатив, значит, в прошлом ты его заслужил. И говорить: простите, люди, потому что это все идет от людей, давал это вам в прошлом. Если не проходит, долго давал, простите. И посмотреть, как вы могли в прошлом именно этот негатив дать. Вот методом от противоположного, а это принцип работы энергополя, убирается все, что тебе не нравится, все, что негоже. Безденежье, любое заболевание. Ну, во всяком случае, убирать надо глубоко, чтобы совсем ушло. Хотя бы ослаблять. Для начала. А потом откроется все остальное. Спасибо, Виталий Иванович. Вообще... Ну, а я еще последнее хочу добавить. В словах есть информационный ток, и он разряжает ситуацию. И когда не на что испытывать тебя, энергия сворачивается и утилизируется. Поэтому надо еще и изучить алфавит. Вообще, это да. И, в принципе, когда человек... ну, хотя бы что-нибудь делает, например, формулирует свой вопрос и отправляет его в интернет, он вынужден что-то осознать в своей душе. Он просто вынужден, потому что иначе вопрос не сформулируешь. И слова оказываются магически целебными. А еще вы, Виталий Иванович, не знаю, замечаете вы это или нет, но вы мощно сейчас выступили против наших традиционных понятий греха. Поскольку вообще самое главное, наверное, в человеческой жизни, и мы об этом будем еще вот в нашем сейчас идущем радиотеатре фантазий по Пиноккио Карло Колоди, мы еще будем об этом говорить. Но я хочу сказать, что самое главное, что должен понять человек в своей жизни, что те события, которые были в прошлом, они были и прошли. Ну, были и прошли, и мы это прошлое... Недоработки остались, может быть. Мы это прошлое никак изменить не можем. И ни в коем случае эти события нас до конца не определяют. Там лежит корень для изменений. Если мы понимаем свой грех, осознаем его, понимаем его как ошибку, то что же делать? Дальше нужно идти вперед и не грешить. И это есть способ борьбы с чувством вины, которое является одной из главных составляющих такого психиатрического понятия о депрессиях. И есть еще одна вещь. Великий совет. Меня же советы сегодня больше всего волнуют. Великий совет Виктора Франкла, который сказал все очень просто. Вот в этом, вот во всем, в этих письмах молодых людей, чаще всего звучат слова «я не могу». «Я не могу ничего делать. Душа мертва. Я...» Пробовать не надо, надо делать, я всегда говорю. Надо пробовать уже начало дела. Но я сейчас, знаете про что? Я сейчас про то, что Франкл советовал. Вы просто попробуйте в голове. Никогда не говорить себе «я не могу». Поскольку да. «Я не могу за хлебушком сходить». Всегда говорю я, это у меня уже присказка такая, нехорошая, прошу меня простить. Вот если у тебя ножки трамваем отрезало, а инвалидная коляска по лестнице не проходит, вот тогда я, правда, не могу за хлебушком сходить. Во всех остальных случаях могу, но мне более или менее тяжело, и я не хочу. И в этом случае можно каяться, и появится энергия хотя бы на то, чтобы коляска, у коляски крутить колеса. Совершенно точно. Спасибо большое, Виталий Иванович. А я два слова еще договорю про «хочу» и «могу». Я просто пытаюсь объяснить, что слова, как сказал Виталий Иванович, имеют свою мощную энергию. Как только вы начнете называть себе свое «не хочу» именно как «не хочу», и не будете именовать его «не могу», потому что я болен, да, у нас болезнь, это способ оправдания «я не могу». Как только вы вот это все расставите на свои места, ни другим, ни мне, ни в эфире, себе будете говорить «я не хочу», незаметно, буквально за несколько дней, депрессия куда-то исчезает. Слово даю, только попробуйте. Это такая внутренняя работа, она требует внимания. Да, но когда вы говорите себе «я не могу мыть посуду», немедленно повторяете себе же внутренне «я не хочу мыть посуду». Вот и все, между прочим, суперценное упражнение. Еще одна северная музыкальная пауза. Darling, are you feeling the same thing that I'm seeing? The troubles of the day took my breath away. Took my breath away. Now you're no longer talking, and I'm no longer hearing. There's nothing left to say. Set it in a way. Set it in a way. And I want you not. I need. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Ольга Николаевна еще раз дозвонилась. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот, к сожалению, отключилась, но вот снова сумела дозвониться и хочу вас поблагодарить, вернее, вот за эту передачу. Мне скоро будет 60, и я хочу сказать, что у меня больше бывает депрессии, чем вот этого 20-летнего. И правильно вы сказали, и вот Наташа выступала, и вот этот товарищ, который дозвонился. Вы знаете, золотые слова, вот ваши слова золотые. Надо искать людей, кому нужно помогать. Ольга, понимаете? Николаевна, вот это самое главное. Хочу поблагодарить вас за эту передачу. Да, слушаю. Не-не-не, я ничего особенного. Спасибо вам большое. Я хотел сказать, но вы обратите внимание, такой оттенок в вашем, вот, в ваших словах был. Мы как бы меряемся депрессиями. Да? У кого их больше? У меня или у 20-летнего? Но вот в чем вся проблема. Это я, наверное, не раз повторял в передаче, но все-таки еще раз скажу, поскольку уж больно это для меня важно. Скажите, пожалуйста, а депрессия – это болезнь или это состояние, нужное человеку? Нет, вы знаете, это нужное состояние. Зачем? Зачем? Чтобы понять вот свои ошибки где-то, свои грехи, где-то ты кому-то сделал плохо. И чтобы найти в себе силы, понимаете, преодолеть эту депрессию. Ну, чтобы понять, чего преодолевать. Спасибо большое. Вот, и идти спасибо дальше, понимаете, вот как сказали предыдущие те, кто звонил вам. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Вообще, вот эта передача, я редко вас слушаю. Вот я бы ее всю записала на кассету. Она, вот. Не надо записывать на кассету. Все передачи мы выкладываем вот в интернет. Они лежат в архиве. Их можно абсолютно свободно оттуда скачивать. Просто надо зайти один раз на сайте «Серебряные нити», там на первой странице есть такой раздел вверху аудиозаписи программы, и там лежат и программы, и тренинги. Можно слушать прямо там, скачивать. Очень удобно. Наши поклонники, которым я очень благодарен, сделали ужасно удобный ресурс. Я его всем рекомендую, кто хочет послушать какую-то конкретную передачу или все передачи вместе, поскольку, ну, ничего, давно уже не надо скачивать ни на какие кассеты. Хочу я вот что сказать. Это мысль главная. Понимаете, какая штука? Депрессия, чувство вины. Бывает клинической. Я считаю, что не более 3-5% людей, которые называют свое состояние депрессиями, страдают такими состояниями. Во всех остальных случаях это состояние нормальное, как у того молодого человека. По одной простой причине. Это единственное состояние, в котором человек вообще способен что-то изменить в жизни, то есть способен на любое обучение. Понимаете, если у меня все хорошо, у меня все получается, я всего добился, и я-то это так чувствую, то, во-первых, это состояние называется маниакальным, и тоже его лечат психиатры, но дело не в этом. Дело в том, что мне тогда в этом состоянии не нужно ничему учиться, не нужно меняться. Я когда-то приводил пример такой, тоже грубоватый немножко, вы уж меня простите. Грубоватый пример заключается в следующем. Вот я старый, вижу я красивую молодую девушку, там лет 20, например. Подхожу к ней и говорю: девушка, можно с вами познакомиться? Она мне говорит: а пошел ты, старый хрыч. Ну, в общем, она права. Правда? А не прав я? Так вот... Если я это чувствую, что она, несмотря на грубость, права, у меня начинается депрессия. Я должен осмыслить, что мне за 50, что мне уже хватит ухлёстывать за молодыми длинноногими девушками. Пора о душе задуматься. А вот если у меня нет депрессии, то я, знаете, что думаю? Я думаю, надо же, какая дура, такого мужика не оценила. Я не способен ничему учиться. Депрессия – это чувство того, что я в чем-то виноват, что я поступаю неправильно, что я делаю что-то не то. Понимаете, какая штука? Не то, что я хочу делать, не то, что мне нужно делать в данный момент. Я не занят вот этими самыми человеческими делами, о которых мы с вами столько говорили. И чем больше я болтаюсь по жизни бессмысленно, не находя себе дела, тем глубже у меня должна быть депрессия, поскольку я же нахожусь в неестественном для человека состоянии. Мой организм, моя душа, быть может, Бог, все мне на это указывают, и я чувствую себя виновным, грешным. А как иначе я пойму, что мне надо измениться, если этих эмоциональных сигналов мне душа понимать не будет, подавать не будет? Вот тогда, может быть, без депрессии, ну, скажем, если в стране не очень хорошо, по каким-то причинам, я сейчас не собираюсь это обсуждать, должен человек чувствовать депрессию, который чувствует свою ответственность за страну? Ну, должен, конечно. Иначе у него все будет все плохо, а он будет чувствовать: у меня все хорошо. И ничему в жизни не будет учиться. Вот в чем главная сложность. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Извините, заговариваюсь. Вас приветствую. Здравствуйте. Вот вы знаете, эта тема для меня очень серьезная, потому что я периодически впадаю в депрессию. Но так и я периодически... Вы знаете, Елена Анатольевна, честно, да? Вот те люди, которые знают меня близко, знают, что я человек депрессивный. Что я всю жизнь с 20 лет реагирую на перепады погоды. Ну что делать? Я всю жизнь точно так же ищу психологические способы с собой бороться. Они мне помогают, я рекомендую эти способы можно другим. Можно я скажу то, что я вообще, хочу я думаю, сказать. Сейчас я договорю я одну фразу. Вообще, я думаю, что в действительности нет людей более депрессивных, чем хорошие психотерапевты. Великий Милтон Эриксон говорил: «Я тяжело депрессивная личность». Да, ну, есть там известные всякие анекдоты про клоунов. Сейчас не буду. Извините, что я вас перебил. Слушаю вас, Елена Анатольевна. Дело в том, что я тоже рада своим депрессиям, потому что я в них впадаю, когда я никому не нужна. И вдруг какой-то звонок, и я нужна. Депрессии просто как не бывало. Просто надо создать такую жизнь, чтобы ты был нужен кому-то. И не будет никакой депрессии. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Погода, я точно так же. Я человек творческий, поэтому вы поняли, вообще эти люди, ну, сумасшедшие, скажем так. Да, слегка сумасшедшие. Спасибо, Елена Анатольевна. Я, знаете, что хотел, успеть добавить просто в последние 2-3 минуты. Я хотел успеть добавить, что очень частый крик молодых людей звучит так: «Меня никто не любит». Это частая такая вещь. Только вот все время опять возникает необходимость поправки. Как только начинаешь себе задавать вопрос: а что я сделал, чтобы меня любили? Что я вот сделал, чтобы меня любили люди? И почему это я считаю, что люди должны меня любить, пока я валяюсь на диване? Вот это вот очень важный вопрос. Его нужно все время себе задавать. Поскольку если ты действительно существуешь вне любви, какой либо любви, симпатии, дружбы, привязанности, увлечений, то ты испытываешь депрессию. А для того, чтобы тебя любили, надо что-то делать. И так вот это... Наша тема, она стремительно замыкается в кольцо. Просто надо не забывать, что значит вот это самое слово «делать». И не путать. Никогда не путать. Не могу и не хочу. Потому что как только человек начинает часто говорить себе «я не могу», он внутренне объявляет себя больным. И круг, который начинает раскручиваться следом порой за врачебными диагнозами, иногда действительно доводит до инвалидности. Я просто даже и не буду рассказывать таких историй в эфире. А хочу я сказать в заключении, собственно говоря, только одно. Пытайтесь анализировать, чему вас учит ваша депрессия. Это всегда урок. Вот, собственно, и все. Мы только чуть-чуть раскрыли понятие этого, значение и понятие этого слова. А хочу я вам еще сказать, что я в депрессии, потому что мы пропустили одну важную тему, и у нас на форуме, на сайте мне напомнили об этом. 1 октября исполнилось 100 лет Льву Гумилеву, который, конечно, сыграл немалую роль в нашем восприятии мира, в нашей душе и в нашей психологии. Он говорил о понятии пассионарность. И вот эту самую пассионарность, по всей видимости, наша страна и люди в ней утратили. И от этого страдают депрессией. Вот о том, что такое пассионарность по Гумилеву, вообще о Льве Николаевиче Гумилеве, и о том, почему же мы утратили эту самую энергию пассионарности как народ, давайте поговорим послезавтра в пятницу. Спокойной ночи. Не грустите. Please play me your second game.